Наконец, когда рабочие закончили 14-е бревно, мастер Флокотона звякнул кастрюлями и закричал. «Перерыв на ланч!» Рабочие перестали скрести, клещи перестали гудеть, и все в полном изнеможении сели на пол. Мастер Флокотоно кинул кастрюли на землю, подошел к маленьким зеленым пачкам и схватил одну из них. Рывком открыл ее и стал швырять рабочим крохотные розовые квадратики, каждому по одному. «На ланч у вас 5 минут!» — крикнул он, бросая детям 3 розовых квадратика. Бодлеры увидели, что от слюны, вылетавшей изо рта мастера, на его хирургической маске появилось влажное пятно. «Ровно 5 минут!» Вайолет перевела взгляд с влажного пятна на розовый квадратик и не поверила своим глазам. «Это резинка!» — сказала она. «Это резинка!» Клаус перевел взгляд с квадратика сестры на свой собственный. «Резинка — это не ланч!» — воскликнул он. «Резинка — это даже не закуска!» «Танко!» — выкрикнуло солнышко, что означало нечто вроде... Маленьким детям вообще нельзя давать резинку, они могут ею подавиться. «Будет лучше, если вы ее съедите», — сказал Фил, подойдя к детям и сев рядом с ними. «Ею, конечно, не наешься, но до обеда ничего другого вам не дадут». «Может быть, завтра мы встанем пораньше», — сказала Вайолет, — «и сделаем несколько бутербродов?» «У нас нет продуктов, из которых их делают», — возразил Фил. «Нас кормят только один раз в день вечером». И обычно дают говяжью запеканку. «Может быть, надо сходить в город и купить какие-нибудь ингредиенты?» — сказал Клаус. «Неплохо бы», — сказал Фил, — «но у нас нет денег». «А как же ваша зарплата?» — спросила Вайолет. «Вы ведь можете истратить часть денег, которые зарабатываете, на ингредиенты для бутербродов?» Фил грустно улыбнулся детям и сунул руку в карман. «На лесопилке счастливые запахи», — сказал он, вынимая из кармана пачку бумажек. — Нам платят не деньгами, а купонами. Вот смотрите, что мы заработали за вчерашний день. -20% за шампунь во дворце стрижек у Сэма. Позавчера мы заработали вот этот купон на порцию бесплатного льда для коктейлей. А на прошлой неделе вот этот. Купите 2 банджо, и одно получите бесплатно. Беда в том, что мы не можем купить 2 банджо. Ведь кроме этих купонов у нас ничего нет. «Ну-ну», — объявило солнышко, но прежде чем кто-либо успел сообразить, что она имеет в виду, мастер Флокотона загромыхал кастрюлями. «Ланч окончен!» — заорал он. «Всем за работу! Всем! Кроме бодлеров! Босс желает немедленно видеть вас троих у себя в конторе!» 3 детей отложили скрипки в сторону и переглянулись. Они так заработались, что совершенно забыли повидаться со своим новым опекуном, как бы там его ни звали. Что это за человек, если он заставляет маленьких детей работать на лесопилке? Что это за человек, если он берет на работу такое чудовище, как мастер Флокотона? Что это за человек, если он платит своим рабочим купонами и кормит только жевательной резинкой? Мастер Флокотона снова громыхнул кастрюлями, указал на дверь, и 3 детей вышли из шумного помещения в тишину двора. Клаус вынул из кармана карту и указал путь к конторе. С каждым шагом сироты поднимали небольшие тучки пыли, которые вполне соответствовали тучам страха, нависшим над ними. От утренней работы у них болели руки и ноги, а в пустых животах сосало от беспокойства. Потому как началось утро, дети догадались, что день их ждет скверный. Но все ближе и ближе, подходя к конторе, они невольно подумали, не будет ли он еще хуже, чем они ожидали.